Глава 4. Судорога прошла по его телу, а по лицу пробежала гримаса. Тут же исчезла. Гамалиэль, судя по его виду, то погружался в гладкий мир темного и блаженного беспамятства, то выныривал в беспощадную реальность и снова ловил взглядом напряженное лицо Азазеля. «Две в Брие», — услышал Михаил его неровный голос, — «одна в аду. Королевская семья ада и в мире людей. Ухватить!» Но сопротивление в аду против, не желает с землей ничего. А на трон у них свой. Голос упал до шепота. Михаил с трудом различил несколько слов еще, от которых волосы встали дыбом. Азазель наклонялся к Гамалиэлю все ниже. Наконец, почти приложил ухо к его губам. «Гамалиэль! Гамаль, очнись! Это я, Азазель! Помнишь, как нас встретили, когда мы сошли с горы Хеврон? Ты еще стеснялся!» Лицо Гамалиэля осталось неподвижным, но губы дрогнули. Михаил уловил шепот. Гавриил и его сторонники хотели бы вмешиваться в жизнь людей больше, а Уриил установил связь с адом, помогая им в своих интересах. «А что с нашей группой 200?» «Азазель, ее давно нет. Остались такие одиночки, как я. Мы все особняком ненавидим холодный чопорный Брий и презираем низменный ад». Азазель стиснул челюсти. Михаил сжался в горячем сочувствии. Никогда еще не видел Азазеля таким подавленным. «Гамаль», — произнес Азазель упавшим голосом, — «где портал? И какая сволочь курирует?» «Азазель», — ответил Гамалиэль, — «тебе туда не подступиться. Он в самом Шеоле, это вблизи прохода в Абаддон, но в мире людей дверь можно перемещать куда угодно. Почти». «Вблизи выхода в Абаддон?» — повторил Азазель. «Это владение клана Кайда?» «Азазель», — прошептал Гамалиэль, — «ты в каком мире живешь?» «Да, Кайда, первенец Сатана и Лилит, когда-то замещал своего отца, но потом впал в немилость. Теперь где-то на задворках могильной ямы. Жены и детей у него нет, армию собрать не может. Сейчас там правит железной рукой Ваал. Он тоже время от времени подменяет Сатана. Однако курирует не он, а Брулифер. Но главное, портал на самом верху прикрывает архангел Уриил». Михаил не смог сдержаться, вскрикнул, пораженный в самое сердце. Уриил когда-то был наиболее доверенным у Творца. Это ему он доверил сторожить ворота Эдема. Гамалиэль лишь бросил в его сторону короткий взгляд, все заметив и оценив, но продолжал тем же смертельно усталым голосом. «Кроме Уриила причастен и Серафим и Ихаэл, хотя он и с оговорками. Но с ним понятно, что будет. Покатившийся с горы уже не остановится?» «Да», — подтвердил Гамалиэль, — «а такие становятся еще более яростными врагами, как все неофиты. Азазель, ты силен и могуч, но Архангела и Серафима тебе не одолеть. Уж молчу, что с ними Велиал и Агерсион, князья ада. С их объединенной мощью сметут тебя с пути, как комара, вместе с твоими союзниками». Он прикрыл глаза в изнеможении. Азазель вдруг дернулся в испуге, торопливо вскочил. В черных глазах мелькнул страх. Михаил сжался, рассмотрев, что испугало Азазеля. В белоснежных крыльях Гамалиэля с той и другой стороны появилось по черному перу, а остальные начали терять сверкающую белизну, покрываясь недобрым металлическим блеском. Золотые волосы осыпались, а вместо них начали приподниматься рога, еще мелкие, но уже блистающие огнем. Бледное утонченное лицо Гамалиэля стало наливаться зловещей краснотой. Азазель торопливо поднялся. «Гамалиэль! Мы все любили тебя. Прощай. Не знаю, увидимся ли еще когда». Он кивком велел Михаилу уходить. Быстро наклонился и поцеловал Гамалиэля в высокий чистый лоб. Тот не стал открывать глаза. Михаил понял, что под плотными веками они уже наливаются горячей кровью, а та пошла воспламенять сердце и мозг. Размахивая чашкой, он помчался за Азазелем. Обратно бежать легче. Азазель на ходу перепрыгивает трещины и разломы, а снизу снова начали выстреливаться струи огня и черного дыма. Из-под ног протянулись багровые тени, страшно изламываясь. Побежали то справа, то слева. Михаил не поверил глазам, когда его тень, наткнувшись на падающую скалу, разнесла ее на мелкие камешки. А тень Азазеля с шипением начала выжигать широкую канаву, что сразу заполнялась расплавленной и кипящей землей. Воздух запестрел крупинками горящей серы. Запах стал удушливым. Михаил начал задыхаться. Земля снова трясется под ногами, трещины множатся. Он ощутил, что уже перепрыгивает разломы, словно бежит по льдинам на бурной реке в разгар ледохода. Голову и плечи обожгло хлопьями раскаленного пепла. Тут же он посыпался так часто, что ноги по лодыжку погружались в горячее, хрустящее месиво. В какой-то момент Азазель резко остановился. Михаил услышал его страшный вопль. «Замри!» Михаил успел увидеть впереди бездну, а сзади стремительно выросла исполинская фигура Нахшиэля, черная и блистающая кроваво-красными вспышками по всему телу, словно оттуда из трещин стремится прорваться кипящая лава. Азазель ухватил за плечо, будто клещами, сдавил с такой силой, что из груди Михаила вырвался жалобный хрип. «Давай!» Михаил всеми фибрами души и всего, что в нем есть, ринулся вместе с Азазелем. Перед глазами моментально промелькнули светящиеся полосы света, какого не существует в природе. Стеной встала такая чернота, перед которой прежняя показалась бы ярчайшим светом. Блеснули хвостатые звезды, что не звезды, мелькнули устрашающие облики живых гор. Еще какие-то ужасающие образы. Но через мгновение подошвы с такой силой ударились о раскаленный песок пустыни, что ноги погрузились до колен. Вокруг кольцом высокие и почти плоские скалы из обожженного ноздреватого камня, похожие на исполинские зубы, погребенные под толстым слоем песка челюсти великана. Михаила трясло. Он с трудом отыскал забившийся под стельку туфель голос. Но когда заговорил, сам со стыдом ощутил, что и голос дрожит, как осенний лист на ветру. «Это ж все в последнюю минуту. Он бы нас убил?» «Или что-то хуже», — ответила Азазель. Он тоже дышал с хрипами. Грудь часто вздымалась, а по исхудавшему лицу бежали крупные капли пота. «Как же трудно было вырваться. Ты молодец. Это ты нас вытащил, знаешь?» «Я все силы истратил на усмирение Гамалиэля. Даже я не думал, что он уже настолько силен». «А нельзя было прямо от него?» «Шутишь?» — проговорила Азазель все еще слабым голосом. «Изнутри его скорлупы. Надо было вырваться и отбежать». Михаил спросил похолодевшим голосом. «А могли бы не суметь?» Азазель кивнул. «Еще как! Все, больше так не рискую. Я Азазель, а не безголовый рискователь. Сам себя уважать перестану. Это тебе можно, а я мыслитель. За меня и мои интересы другие воевать должны». Михаил огляделся. «Место, защищенное от посторонних. Но где мы? А то так рвануло, думал, голова оторвется». «Я расчетливый», — ответил Азазель. «Хотя, конечно, бывает». Михаил покачал головой. «Вряд ли расчет. На этот раз больше похоже на удачу. Хотя кто знает, что такое удача. Возможно, она как раз и есть результат точнейшего расчета на уровне интуиции». «Геном», — пояснила Азазель. «Отсюда в мир людей кратчайший путь. Переведем дух, здесь место пустынное, а то я и направить не смогу». «Я тоже выдохся», — признался Михаил. «Во мне даже кости трясутся. Хотя не такое уж и пустынное место». Азазель осторожно выглянул из-за валунов. В их сторону двигается целый караван из десятка телег, запряженных бихемами. А еще дюжина крепких воинов, верхом на таких же бихемах, только поджарых, едут по обе стороны, держа короткие копья в руках. «Не местные», — определила Азазель. «Иначе зачем им охрана?» Михаил кивнул, продолжая всматриваться в караван и караванщиков. «В мире людей бихемы тоже водятся. Там их зовут нильскими лошадями. Те целыми днями лениво передвигаются по болотам. Там же и спят. Но здесь из-за постоянной жары вывелась порода более сухощавых и быстрых, способных выносить сухость и зной. Сперва их приспособили для перевозки грузов, а потом в армиях начали создавать воинские отряды наиболее сильных воинов, сражающихся верхом на бихемах». «Пройдут мимо», — сказал он. «Вон там дорога». «Похоже», — согласился Азазель, — «что пройдут. Хотя...» «Что не так?» «Бихемы устали», — ответил Азазель кратко. Он оказался прав. Караван свернул к скалам, за которыми они оба укрылись от ветра и зноя. Бихемов развьючили, те сразу легли, а сами караванщики уселись под защитой каменного забора в круг и принялись вытаскивать из мешков еду. Михаил передвинулся к Азазелю, стараясь рассмотреть всех караванщиков. Ушиб ногу о камень, ругнулся, на что Азазель только улыбнулся. «Скоты!» — буркнул Михаил. «Чего им вздрючилось именно здесь?» «Да ладно тебе!» — ответила Азазель мирно. Вот только что, споткнувшись, зачем облаял ни в чем не повинный камень? Это же ты виноват, что споткнулся. Не ищи виноватых. Так получилось, они остановились здесь. Сейчас перекусят и двинутся дальше. Михаил пристыженно смолчал. С той стороны каменной гряды доносятся голоса. Он прислушался. Караванщики сперва просто утоляли голод, потом разговор пошел на повышенных тонах. В центр круга постепенно выдвинулся мелкокостный демон с длинным унылым лицом и обломанными рогами. Тщедушный и сгорбленный, только глаза непривычно яркие и блестящие, словно в черепе горит неугасимый огонь. «И нужно еще ограничить», — услышал Михаил его горячечную речь. «Да, вернуться к истокам. И начать сначала. Было же не больше 12 месяцев сперва. Почему стало вечным?» «Молчи, Гертруд, я не сказал, что в рай. Просто освобождаются от мучений. Пусть живут, как хотят». Один из демонов, тяжелый и грузный настолько, что голова сидит не только на плечах без намека на шею, но и наполовину погрузилась в грудную клетку, повернулся к нему всем телом. «Ты еще скажи, как твердил в прошлый раз, что вообще сражались зря». Мелкокостный возразил. «Я говорил не так». «А как?» «Та великая битва», быстро-быстро прострекотал Мелкокостный, «из-за чего мы теперь в аду, случилось тогда, а не сейчас. Сейчас мы бы сперва подумали». Головогрудый гигант нахмурился, сдвинув подвижные костные щитки на лбу с такой силой, что раздался скрежет и посыпались оранжевые искры. «И что бы надумали?» Мелкокостный произнес уклончиво. «Тогда это было правильным, а теперь это кажется устаревшим». Азазель приблизился к Михаилу, сильно пригибаясь, словно под обстрелом. Сел рядом, прислонившись спиной к камням. «Что-то интересное?» «Сам послушай», — шепнул Михаил. На той стороне притихли, а головогрудый прорычал люто. «Что? Да как ты смеешь так о наших героях? Они пролили огненную кровь, сражались дни и ночи, изнемогая под напором превосходящих сил, не дрогнули и выстояли. И если бы не предательство в наших рядах...» Один из демонов прекратил на миг обгладывать берцовую кость с остатками мяса и сказал злобно. «А он не считает это предательством!» Головогрудый довольно рыкнул. А еще один спросил быстро. «А Флутоп, ты в самом деле не считаешь это предательством?» Мелкокостный помедлил. «Тут скажи хоть да, хоть нет, все равно попадешь в ловушку». Он покачал головой и сказал таким тихим голосом, что Михаил едва-едва расслышал. «Пришло другое время. Мы остыли за эти тысячи лет и можем смотреть уже как взрослые. Но можно и этого не делать, не пересматривать. Старые раны еще болят. Но я уверен, что можем начать жизнь с чистого листа». Головогрудый прорычал. «Это как?» «Принять то, — ответил Мелкокостный, — что есть, а потом как-то натужиться и как бы к лучшему. А то Творец с его ангелами на семи небесах или сколько там их, а мы в семи кругах ада. Несправедливо!» Головогрудый прорычал со злобной иронией. «Спасибо, что открыл нам глаза, а то мы этого не знали». Один из демонов, похожий на огромного рогатого жука, проскрипел недовольно. «Алфлутоп, не говори дурь». «Почему дурь?» — спросил Алфлутоп обиженно. «Дискус, ты не прав». «Потому что где Творец со своей свитой?» — ответил Дискус, морщась. «И где мы?» «Да и вообще, что предлагаешь? Обличать даже нолы могут. А что предлагаешь?» Все смотрели со злыми лицами. В их глазах Михаил рассмотрел глубоко запрятанную ярость. Азазель, наконец, заинтересовался. Тоже тихонько выглянул, уже с интересом рассматривая демонов. Алфлутоп медленно развел в стороны тонкие руки с болтающейся на них кожей и свел их на груди. «Надо как-то подтолкнуть наших князей на переговоры». Все молчали, на лицах враждебности и неприятия, а Дискус прорычал угрожающе. «Переговоры? С кем переговоры?» «С небесами», — выговорил Алфлутоп с великой неохотой. «Что? Просить прощения?» Остальные задвигались, а Алфлутоп попятился. У всех такой вид, что готовы схватить и разорвать в клочья. «Почему просить?» — вскрикнул он отчаянно. «Почему прощение?» «А что еще?» «Я же сказал, переговоры!» «Какие могут быть переговоры с теми, кто сверг нас сюда?» Алфлутоп сказал как можно более убедительно, умоляющим голосом и прижимая ладони к впалой груди. «Говорят, человек уже примирился с Богом!» Головогрудый проревел оскорбленно. «Это не пример. Эрлен, где Эрлен? Скажи ему!»